Йоханссон застучала по клавиатуре. «Мы подойдем на расстояние 22 метров на 12 метрах в секунду. Получилось лучше, чем мы думали». «Уотни», — сказала Льюис, — «сработало! Бег на подходе!» «Круто!» — отозвался Уотни. «Бег, действуй», — приказал капитан. «12 метров в секунду». «Годится», — ответил Бег. «Я выпрыгну», — сказал Бег. «Это придаст мне еще пару метров в секунду». «Понял», — ответил Фогель, свободно удерживая страховку Бека. «Удачи, доктор Бек». Упершись ногами в заднюю стену, Бек сгруппировался и выпрыгнул из шлюза. Оказавшись снаружи, он осмотрелся. Быстрый взгляд вправо сообщил ему то, чего он не мог видеть из шлюза. «Визуальный контакт!» — сказал Бек. «Я вижу МВА!» МВА мало напоминал космический корабль, к которым привык Бек. Когда-то плавные линии превратились в ломаную мешанину отсутствующих сегментов оболочки и пустых точек креплений некритичных компонентов. «Господи, Марк, что ты сделал с этой штукой?» «Видел бы ты, что я сделал с марсоходом», — отозвался Уотни. Бек тронулся перехватывающим курсом. Он много раз это репетировал. На тренировках предполагалось, что он спасает товарища, у которого порвалась страховка, но принцип был тот же. «Йоханссон», — сказал он, — «ты видишь меня на радаре?» «Да», — ответила она. «Раз в 2 секунды сообщай мою скорость по отношению к Марку». «Поняла тебя. 5,2 метра в секунду». «Эй, Бек!» — позвал Уотни. «Носовая часть нараспашку. Я поднимусь к ней и буду готов схватиться за тебя». «Не разрешаю», — вмешалась Льюис. «Никаких перемещений без страховки. Оставайся в кресле, пока не будешь пристегнут к Беку». «Вас понял», — ответил Уотни. 3,1 метра в секунду», — сообщила Йоханссон. «Немного покружусь», — сказал Бек. «Должен догнать, прежде чем тормозить». Он повернулся, готовясь к следующему рывку. 11 метров до цели», — доложила Йоханссон. «Принято». 6 метров». «И обратная тяга», — сказал Бек, снова включая двигатели УПК. МВА висел перед ним. «Скорость?» 1,1 метра в секунду», — ответила Йоханссон. «Годится», — сказал он и потянулся к кораблю. «Я дрейфую к нему. Думаю, могу ухватиться за обрывок брезента». Обрывок брезента оказался единственным, за что можно было ухватиться на гладкой оболочке корабля. Бек вытянул руку как можно дальше и схватил брезент. «Есть контакт», — сообщил он. Взявшись покрепче, подтянулся и ухватился за брезент второй рукой. «Прочный контакт». «Доктор Бек», — сказал Фогель, — «мы прошли точку максимального сближения, и теперь вы удаляетесь. У вас осталось 169 метров страховки. Хватит на 14 секунд». «Вас понял», — ответил Бек. Просунув голову в отверстие, он заглянул внутрь и увидел пристегнутого к креслу Уотни. «Вижу Уотни», — сообщил он. «Вижу Бека», — сообщил Уотни. «Как дела, друг?» — спросил Бек, забираясь в корабль. «Я просто...» — ответил Уотни. «Погоди минутку. Ты первый человек, кого я вижу за 18 месяцев». «У нас нет минутки», — сказал Бек, отталкиваясь от стены. «Через 11 секунд кончится страховка». Он подплыл к креслу и неуклюже столкнулся с Уотни. Они схватились за руки. «Контакт с Уотни», — сообщил Бек. 8 секунд, доктор Бек», — отозвался Фогель. «Вас понял», — сказал Бек, торопливо соединяя свой скафандр со скафандром Уотни страховочными зажимами. «Есть соединение». Уотни отстегнул ремни кресла. «Ремни отстегнуты». «Убираемся отсюда», — предложил Бек, отталкиваясь от кресла. Они поплыли через кабину МВА. Когда проплывали сквозь отверстие, Бек протянул руку и оттолкнулся от края. «Мы снаружи», — сообщил он. 5 секунд», — сказал Фогель. «Скорость относительно Гермеса 12 метров в секунду», — сказала Йоханссон. «Включаю тягу», — ответил Бек, активируя УПК. Несколько секунд они ускорялись по направлению к Гермесу. Затем элементы управления УПК на проекционном дисплее Бека вспыхнули красным. «Топливо закончилось», — сказал Бек. «Скорость?» 5 метров в секунду», — ответила Йоханссон. «Будь наготове», — предостерег Фогель. До этого он выпускал страховку из шлюза, но теперь взялся за все уменьшающийся остаток троса обеими руками. Он не пытался его удержать. Это лишь вытащило бы самого Фогеля в открытый космос, а просто обхватил трос ладонями, чтобы создать трение. Теперь Гермес тянул Бека и Уотни за собой, а Фогель с тросом исполняли роль амортизатора. Приложив Фогель слишком большое усилие, страховка отсоединилась бы от скафандра Бека. Приложил он слишком маленькое усилие, трос кончился бы прежде, чем Бек и корабль сравнялись в скорости, что привело бы к резкому рывку, в результате которого страховка тоже отсоединилась бы от скафандра. Фогелю удалось найти равновесие. Через несколько секунд напряженной интуитивной работы он почувствовал, как натяжение троса падает. «Скорость равна нулю», — возбужденно сообщила Йоханссон. «Затаскивай их, Фогель», — приказал Льюис. «Вас понял», — ответил Фогель. Он медленно потянул товарищей к шлюзу. Несколько секунд спустя перестал тянуть и просто убирал трос, а они сами двигались к нему. Они заплыли в шлюз, и Фогель схватил их. Бек и Уотни взялись за настенные поручни, а Фогель пробрался к внешней двери и закрыл ее. «На борту!» — сказал Бек. «Внешняя дверь второго шлюза закрыта», — доложил Фогель. «Вас поняла», — ответил Льюис. Голос Льюис разнесся по всему миру.